Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава первая. Миссия Господа Копилы. Шри Шаунака сказал: «Несмотря на то, что Господь, Верховная Личность Бога, Аджа, нерожденный, посредством своей внутренней энергии Он появился на свет в образе Копилы Муни. Заботясь о благе всего человечества, Он пришел, чтобы открыть людям трансцендентное знание». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 1. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Слово «атма праджнаптае» указывает, что, даруя человечеству духовное знание, Господь прежде всего заботится о его благе. Знание, содержащееся в Ведах, дает людям возможность полностью удовлетворить свои материальные потребности. Те, кто следует наставлениям ведических писаний, получают возможность жить в хороших условиях и постепенно достичь уровня сатва-гуны, гуны благости. Достигнув этого уровня, человек обретает знание. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, лишены знания, потому что страсть заставляет их думать только о материальных наслаждениях. А у людей, которые находятся под влиянием гуны невежества, нет ни знаний, ни возможности наслаждаться, и жизнь таких людей мало чем отличается от жизни животных. Цель Вед – помочь живым существам выйти из-под влияния гуны невежества и подняться на уровень гуны благости. Гуна благости дает человеку возможность познать себя, то есть обрести духовное знание. Однако обыкновенный человек – не способен самостоятельно прийти к этому знанию, поэтому необходима цепь ученической преемственности. Духовное знание может исходить только от самого Верховного Господа или от Его чистого преданного. Шаунака Муни также утверждает в этом стихе, что Копила, воплощение Верховной Личности Бога, явился в этот мир для того, чтобы открыть людям трансцендентное знание. Чтобы постичь природу души и ее деятельность, мало просто понять, что мы не материальное тело, но духовная душа, «Ахам брахмасми, по природе я брахман». Для этого необходимо еще действовать, как подобает брахману. науку, описывающую духовную деятельность, открыл людям сам Господь. Эту трансцендентную науку способны понять только люди, на что в данном стихе указывает слово «нринам» для людей. Животным она недоступна. Но чтобы понять ее, люди должны придерживаться определенных правил и ограничений. В отличие от животных, поведение которых регулируется врожденными инстинктами, человек должен жить в соответствии с предписаниями вед и авторитетных духовных учителей. Только тогда он сможет овладеть трансцендентной наукой. Капиладева, воплощение Верховной Личности Бога, пришел на Землю, чтобы дать людям трансцендентное знание. Он объяснил философию Сангхи своей матери Девахути. Позднее появился другой Капила. Он проповедовал атеистическую философию Сангхи, которая рассматривает 24 материальных элемента, но ничего не говорит о Боге. Первого Капилу называют сыном Девахути, Девахути-путрой, а второй известен как Капила-атеист. В этом стихе Шаунака-риши говорит о Капила-деве. Поскольку Капила является Верховной Личностью, он способен открыть нам абсолютную истину. В действительности только Бхагаван и никто другой обладает совершенным знанием высшей истины. Бхагаван Шри Кришна и его воплощение время от времени приходят на Землю, чтобы открыть людям, в чем заключается цель жизни. В данном случае Верховный Господь явился как Капила Дева. Татва Сангхьята. Слово Сангхьята означает «излагающий», а татва – абсолютная истина. Абсолютная истина – это сам Бхагаван Шри Кришна. Мы не в состоянии постичь абсолютную истину или верховную личность с помощью философских построений, особенно если мы находимся под влиянием трех гун материальной природы – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Понять абсолютную истину может только тот, кто пребывает в сатва-гуне, гуне благости. Влияние сатва-гуны на человека проявляется в брахманических качествах. Эти качества перечислены в Бхагавад-гите. Спокойствие, самоконтроль, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Это качества, присущие брахманам и проявляющиеся в их деятельности. Бхагавад-гита, глава 18, текст 42. Согласно ведам, в любом обществе должны быть люди обладающий брахманическими качествами и способный объяснить другим смысл жизни. Когда общество состоит из одних шудр, люди лишаются возможности постичь абсолютную истину. Такая ситуация сложилась в современном мире. В шастрах говорится, что в Кали-югу все рождаются шудрами, поэтому сейчас практически невозможно найти настоящих брахманов. В железный век, век Кали, жизнь людей очень коротка. К тому же они вздорны, ленивы, неудачливы, сбиты с толку и, помимо всего прочего, пребывают в постоянной тревоге. Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава первая, текст десятый. Люди века Кали живут недолго и не заботятся о своем духовном развитии. Люди этого века очень ленивы и безразличны к духовным ценностям. На самом деле человеческая жизнь предназначена для постижения духовных ценностей. Но в наше время они мало кого интересуют, поскольку в век Кали все люди рождаются шудрами. Люди этого века забыли об истинной цели жизни. Слово «манда» означает «ленивый», а также «порочный». В наше время все без исключения либо ленивы, либо порочны, либо и то, и другое сразу. «Суманда матайо» значит, что каждый придерживается своих взглядов на жизнь, не желая признать ничьего авторитета. И в довершение ко всему, люди этого века несчастливы и все время пребывают в тревоге. В Шримад-Бхагаватам говорится, что в конце Кали-юги на земле прекратятся дожди, в результате чего начнется повальный голод. Правительство обложит людей непосильными налогами. Некоторые черты этой эпохи, предсказанные в Шримад-Бхагаватам, можно наблюдать уже сейчас. Чтобы облегчить страдания людей Кали-юги, Чайтанья Махапрабху, который является самим Шри Кришной, принес людям святое имя Господа. Харернама, Харернама, Харернамайва Кевалам, Калау Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва Гатир Аньятха. Век Кали, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме святого имени, святого имени, святого имени Господа. Брихан Нарадия Пурана. Чайтанья Махапрабху не сам придумал этот метод духовной практики. Его рекомендуют шастры, в частности Пураны. В Кали-югу метод духовного самосознания очень прост. Достаточно повторять Хари Кришна Маха мантру. Все люди, рождающиеся в Кали-югу, невежественны, несчастны, снедаемы беспокойствами шудры. Как же такие люди смогут понять абсолютную истину, и осознать цель человеческой жизни? Господь сам отвечает на этот вопрос в Бхагавад-гите, глава 4, текст 7. Всякий раз, когда в материальном мире религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, я сам прихожу в этот мир, о потомок Бхараты. Дорогие радиослушатели, мы продолжим передавать чтение книги Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» в наших следующих передачах. Хари Кришна!